Глава 7. 23 июля. В то же время. Окраины Эстонии. Элиси с ужасом смотрела на приземляющийся Ми-8, на фоне которого Н-125 смотрелся маленьким. Из открытого салона резво высыпала группа людей, продолжающая непрерывную атаку. Снаряды тьмы летели стремительно, разбиваясь о выставляемые ею миниатюрные барьеры, которые тут же ломались. Опытный маг перехватывала снаряды, эффективная тактика, требующая мастерства, минимизировала расход маны, ведь снаряды взрывали вдали. Вот только обстрел продолжался. Клавдии приходилось гораздо тяжелее, ведь она пыталась спасти членов команды, уязвимых к тьме. «Что вы делаете? Мы же люди! Мы все сражаемся с Ордой!» — закричала Элиси. «Сдавайся, не получите ранений», — раздалось в ответ. «Немедленно выключите магию и лягте на землю лицом вниз». Белая гроза обрушилась на людей, бегущих по полю к сбитому вертолету. Элиси ощущала, что сдаваться нельзя. Однако возникший щит спас всю группу. Удары тьмой прекратились, но вместо этого по щиту мага било множество зарядов. Началась борьба, помочь в которой никто не мог. Элиси старалась прощупать щит с разных направлений, но все оказалось тщетно. В темнеющем небе все видели лишь танец мага в развивающейся мантии. Клавдия тяжело дышала после перегрузки и продолжала уничтожать тьму, войдя в режим слияния. Дух леса, волк и сокол стремительно преодолели пространство, разделяющее команды, и ворвались под вражеский щит, но успели нанести лишь несколько ударов. Темное поле буквально взорвалось. Шаманка закричала, ощущая боль духов, и сила их отозвала, не позволив убить. «Что случилось?» — спросила Наташа, стоявшая с мечом наготове. Она ужасно сожалела, но лезть под атаку Элиси просто не могла. «Духов ранили. Там шаман, не уступающий мне. Сильф. Нет, подожди». Максим достал восстанавливающий эликсир, который решительно дал Клавдии, не отрывающейся от магии. И тут послышался хлопок. Снаряд мелькнул со страшной скоростью, и белая гроза прекратилась. Магические печати рушились, заготовленный удар просто лопнул мириадами белых искр, разлетающихся в пространстве. Группа с ужасом смотрела, как Элиси падает на землю. А из-под ее мантии, которую рванул сквозной снаряд, вытекает кровь. Перед самым приземлением опытный маг все же успел затормозить, но высота была сущим пустяком. Внимание! Автоматическая активация навыка снаряжения. Второй шанс. Оставшееся число зарядов — 0 из 1. Одноразовый амулет раскололся, но начал залечивать огромную сквозную рану. Однако от боли Элиси едва могла мыслить. Все происходило стремительно. Пришла мощная духовная атака, от которой Клавдия едва прикрыла сидевшего в кабине пилота. Наташа даже не поняла, что именно происходит, когда ее едва не сбил с ног стремительный мечник. Удар она блокировала на одних рефлексах, а противник тут же разорвал дистанцию. В воздухе крутился объятый алыми искрами призрачный китайский дракон, продолжающий атаковать издалека. Сильф вновь появился и на равных схлестнулся с духом. Но равновесие быстро было нарушено, ведь Клавдия не могла поддерживать своего сильнейшего спутника. В группу влетела газовая граната, тут же наложив на всех эффект усыпления. А секунду спустя все получили благословение шаманки и закидывали в рот подготовленные капсулы с жидкой начинкой. Вот только это был лишь легкий вариант их захвата. Видя, что эффекта нет, облако газа тут же сдули, и противник пошел в ближний бой. Максима тут же сбили с ног сильным ударом. Одновременно с ними на него наложили множество ослабляющих проклятий, а выросшие из-под земли корешки придавили его к земле. Пиромант моментально сжег их, но уже не успевал подняться. Клавдия была вынуждена принять удар огромного молота на посох. От силы столкновения ее отбросило прямо на вертолет. Удар оказался такой силы, что девушка больно стукнулась затылком и едва не потеряла сознание. «Мы сдаемся! Все, прекратите!» — крикнула Наташа и застонала, когда вернувшийся мечник нашел в броне слабое место и оставили болезненную рану на ноге. Сразу появился статус отравления, который быстро устранял активированный эффект брони «закаленное тело». У них нет никаких шансов победить. Она понимала это, смотря на человека с чем-то вроде крупной снайперской винтовки, только выглядевшей как футуристическое тяжелое орудие с дизайном под фэнтези. Ствол был направлен на нее, однако выстрела так и не произошло. «Остановитесь», — приказал владелец винтовки. «Вот так бы сразу. Убрать оружие, лицом в землю». «Кто вы такие? СПО не могло на нас напасть». Наташа пыталась сохранить достоинство, медленно убрав меч в ножны. Теперь она могла полностью оценить обстановку. Их прижало шестеро человек, из которых лишь один уровня стража, тот, что держал винтовку. Маг тьмы не источал столько силы. Но, очевидно, благодаря снаряжению и особому пути развития мог выдавать сильные удары. Шаман был примерно равен ему. Наташа оценивала силу примерно на 65-й уровень. И он тоже источал темную силу, поддерживая дракона. Именно он раздавал проклятия и духовный урон. Скоростной мечник ускорял свои движения ветром, а его оружие отравляло и пробивало броню. Наташа не сомневалась, что в равном бою разделала бы его. Но она устала и получала непрерывные атаки двух магов тьмы, быстро истощившие защитный амулет. Еще один был магом природы, явно являлся боевым целителем. А последний, силой гравитации, орудовал молотом, подобно дяде Максима, одному из стражей Урала. Ничего особенного, но вместе с тем их подавили. Около вертолета остался один человек. Наташа догадывалась, что это иллюзионист не слишком высокого уровня. Ответом ей стала английская речь. «Эй, Ципа, тебе непонятно сказано?» Маг гравитации в мгновение ока оказался рядом и ударил в солнечное сплетение. Гибкая броня остановила мощь лишь частично. К тому же ударная волна странным образом прошла сквозь защиту. Воздух выбило из легких, Наташа согнулась, видя, как ей в лицо летит стальной наколенник. От удара в глазах померкло и заплясали звездочки. Девушка завалилась на землю, ощущая на языке осколки зубов. Пытаясь вдохнуть, она ощутила, как на запястье защелкнулся ограничитель. С ее уровнем почти целиком блокирующий так сильно урезанную магию. Эффект артефакта все еще действовал, а зашкаливающие физические характеристики вернули сознание. Но она уже понимала, что все кончено. Их брали не русские. Флаги на вертолете просто для маскировки. А Ми-8 — самый массовый многоцелевой вертолет в мире. Клавдия отозвалась Сильфа, но еще держала посох. Быстрый мечник подошел к девушке, сидевшей у корпуса вертолета, упавшего брюхом на землю. «Смотри-ка, еще сопротивляется. А мордашка симпатичная, жаль портить». Удар бронированным сапогом был нацелен в солнечное сплетение. Однако Клавдия чуть выше необходимого. Шаманка услышала, как захрустели ее ребра. И еще один ограничитель защелкнулся на руке. «Давайте скорее, пакуйте всех и уходим. Чего доброго, еще монстры прибегут». Поторопил их мужчина с винтовкой, подбегая ближе, чтобы помочь скорее обыскать и надеть ограничители. Лужа крови под Элиси его откровенно пугала. «Быстро, подлечите основную цель. Если убьем, с нас шкуру спустят». «Она же хрен знает какого уровня», — удивился маг природы. «Так магичка, живучесть хреновая. Еще черт знает, что я отстрелил инопланетянки». Аура Элиси стремительно угасала. Казалось, она потеряла сознание. Два ограничителя защелкнулось на руках, меч сразу отобрали. «Алексей вас найдет», — прошипел Максим и закричал от удара в промежность. «Заткнулись!» Александра выволок из вертолета шамана и несколько раз силой приложил по голове. Спящего пилота, казалось, собираются просто убить. Элиси тем временем строила планы. Боль прошла. Она специально притворилась умирающей, чтобы ей помогли подлечиться. Но требовалось торопиться, пока не забрали оружие. Лучше умереть в битве, чем в плену. Так было и будет во всех мирах. Пока лежала лицом вниз, она очень аккуратно достала небольшой одноразовый шприц, спрятанный в воротнике. Хорошо, что, тормозя падение руками, правая оказалась в нужном положении. Великолепно развитое чувство маны даже сейчас позволяло прекрасно видеть картину. В конце концов, она была магом и без системы. Умела скрывать ауру без специальных навыков и училась ощупывать мир вокруг маны. Лидер хотел проверить ее пульс. От природы очень светлая кожа казалась совсем уж болезненно бледной, и он не слышал дыхания, откровенно боясь уже за свою голову. Убийство уникального иномирного мага, готового сотрудничать с людьми, пахнет отправкой в такую дыру, где прожить неделю будет чудом. Крохотное движение и инъектор вонзился в руку лидера и тут же сжался. Мужчина лишь отдернул руку, даже не поняв, что происходит. «Ай, черт! Какие-то шипы! Аккуратнее!» Яд, который должен был парализовать ее дядю, сильного мага, действовал молниеносно. Алексей отдал его для защиты себя. Еще одно неуловимое глазом движение. Наруч, созданный из сильвиума и черного опала, выпустил энергетический клинок, вошедший в голову друида. Блокираторы не мешали артефактам просто поглощать резерв для активации. Команда словно только этого и ждала. Первой сокрушительной атаки. Клавдия, оказалась уже потерявшая сознание, коснулась посоха. 5 духовных снарядов в упор попали в мечника с магией воздуха. Еще мгновение спустя белый клинок энергетического меча отсек ему правую руку. Наташа, уже вполне восстановившаяся, резким движением сбила с ног мага гравитации и набросилась на шамана, извлекая меч, который так и не успели снять с ее пояса. Буквально обняла его сзади, не позволяя ни достать оружие, ни ударить магу тьмы. Аура темного шамана тут же столкнулась с духовной защитой, но Наташа ударила мечом на себя, вышла неловко и слабо. Это казалось бесполезным. Вот только меч выпустил ударную волну в максимальном режиме. Легкая кольчуга и пластины брони полетели в стороны. Фонтаны крови брызнули из живота шамана, а следом его голова встретилась с латной перчаткой. «Какая, млядь, живучесть у этого чудовища!» — кричал маг тьмы, смотря как Элиси энергетическим клинком срезала сначала один блокиратор, а потом сильным ударом светящегося кинжала сломала другой. Ее заливала кровь. Казалось, она едва стоит. Но в ее глазах пылала ненависть. Максим тоже освободился. Мгновенно сжег путы и вскочил. Незащищенные броней участки покрывали порезы. Правая рука была вывихнута и сломана. Но это не помешало ему применить артефакт, добытый Алексеем в одном из проломов. Тот, про который он, к своему стыду, вспомнил слишком поздно. Стальной дротик засветился алым и пронзил духа дракона, который почти добрался до спины Наташи. Его голову разорвало в энергетические клочки. Эфира не пришло. Дар шамана автоматически втянул раненого духа. Еще один примененный расходник поставил на пути снаряда мага тьмы барьер, не позволив ударить Клавдию. Всех начала давить гравитация, но тут пролетел второй залп духовных снарядов, от которых не было защиты. А затем удар белых молний пронзил ослабшие барьеры. Маг тьмы понял, что сейчас освободившийся архимаг жестоко отомстит за нападение. Оставалось надеяться лишь на раны магички, а потому он попытался сбежать к вертолету. Пуская в ход все расходники, он бежал к своим. «Взлетаем. Поднимаемся немедленно». Не помогло. Шквал белых молний накрыл и его. Промелькнула ударная волна меча, бросившаяся вдогонку Наташи, и смела щит. Удар молнии оказался столь сильным, что тело мага разорвало обожженными ошметками. Ми-8 готовился взлетать, становясь невидимым. Вот только ему не собирались позволять уйти. Раненый дух леса, глубоко оскорбленный слабостью, влетел в кабину, мгновенно забрав жизнь иллюзиониста и 2 пилотов. Клавдия ощутила, как фамильяр получил порции эфира. Элиси упала. Перегрузка сложилась со множеством ран. Казалось, что все плохо. А кинетик тем временем дрожал, пока яд его отпускал. Не успел. Максим поднял с земли меч и, подбежав к вражескому лидеру, сначала со всей силы ударил в промежность, а затем с натужным рыком отсек ему обе руки. Человек дернулся, пучил глаза, а ненависть парня не утихала. Он вспомнил ранение Элиси, удар в лицо Наташи и пинок Клаве. Выставив два пальца, на кончиках которых зажглись огоньки силы, он гарантированно обезвредил лидера отряда, лишив того зрения. Целители могли вернуть утраченное, а совершенное оказалось ему проявлением сдержанности. Ведь ему хотелось всадить клинок пленному в сердце. «Выжили, даже не верится», — простонала Клавдия. «Наташ, ты как?» Убийца драконов возвращалась к группе, сплюнув осколки зубов, смешанные с кровью, и теперь пытающиеся сломать ограничитель. «В порядке, Элиси». Девушка сморщилась, слыша, как шепелявит, но целитель мог вернуть даже зубы. «Мне просто нужен отдых. И целитель получше, но не срочно», — простонала девушка. «Это не СПО России, верно?» Кричали на английском. «Я не разбираю акценты, но походу американца. Я просто не верю, что в Европе нашлись настолько охреневшие подонки. Если бы они только были аккуратнее». Голос дрогнул. Группа и правда была не слишком профессиональной. И то, как Элиси нейтрализовала в начале самого опасного, спасло ситуацию. Александр лежал без сознания. Пилот Евгений так и спал в кресле, но тьма уже рассеялась. Из нападавших в живых остались трое. Лидер отряда, которого решили взять в плен, шаман, который хоть и получил опасную рану, но тоже обладал предметами для регенерации, и мечник с магией воздуха, балансирующий на грани смерти из-за удара духовным посохом ранга А. Его защита смогла блокировать лишь физический урон. Команда помогла друг другу. Максиму вправили выбитый сустав, а кость лишь треснула и быстро срасталась под действием эликсира регенерации. Ограничители — дрянь. У нас под конец и то лучше делали. Тут надо не меньше трех, чтобы меня полностью лишить магии, — оценила Элиси, застегивая найденные браслеты. «Клава, что ты делаешь?» «Забираю себе нового друга». Шаманка тоже избавилась от ограничителя, найдя ключи. Положила руку на грудь шамана и засветилась силой. «У тебя есть выбор. Погибнуть вместе с хозяином, обратившим свою силу во зло, чтобы вредить людям, сражающимся с Ордой, или же примкнуть ко мне?» Казалось, дух не раздумывал и секунды. Из груди вылетел дымчатый шарик и перешел к шаманке, закрывшей глаза. Еще миг, и вокруг нее велось нечто похожее на китайского дракона. Правда, очертания плыли. Дух был тяжело ранен артефактом. «Сильф не ревнует?» — усмехнулся Максим, обыскивающий тела. «Ничуть. Он рад встретить духа горных лесов. Правда, из иного мира, судя по всему. Простите, я бы помогла, но голова жутко болит». «Все сделали свое дело. Мне аж стыдно, что я внес такой малый вклад». «Ты же просто мечник. Но ты помог», — улыбнулась девушка. Группе пришлось задержаться. Тела обыскали и забрали все артефакты. Найденные целебные расходники тут же применили на ране Элиси. В ошметках тела мага тьмы нашелся удивительный предмет. «Осколок шпиля на 50 тысяч единиц маны. Вот как он столько атаковал и держался. А та атака через посох». Максим удивился, найдя предмет. Такие встречались довольно часто. В бездне это был уже третий подобный артефакт. Первый, найденный еще Алексеем, вмещал 40 тысяч единиц энергии. И он гулял по команде, и в этот день был у Клавдии. Второй, на 70 тысяч, принадлежал Элиси. Снаряжение было неплохим. Уступало команде бездны, но находились достаточно полезные предметы. А еще много магического снотворного и различных ядов. Особенно примечательной была винтовка. Винтовка, модель BGK-4. Тип — стрелковый артефакт. Качество — А. Способности. Силовая винтовка. Позволяет стрелять снарядами, разгоняемыми силовым полем. Стихийный аппликатор. Позволяет насыщать снаряды стихии, в зависимости от подключенного модуля, текущий тип, эрозия. Помощь в прицеливании. Винтовка способна отклонить снаряд для помощи в попадании в выбранную цель. Целеуказание задается через прицел. Прочность — 300. Требования. Магическая сила — 70. Сила — 20. Ловкость — 20. Особенность. Возможность синергии с даром кинетического типа для многократного увеличения поражающей способности. «Как-то это не магически», — прошепелявила Наташа. «Выходит, этот хрен кинетик? Как наш Фафа?» «И мощность у нее очень высокая», — согласился Максим, найдя в снаряжении мужчины снаряды впечатляющего калибра. «Видимо, это сделали уже на Земле. И выглядит очень дорогой игрушкой. Подарим ему. Он позволил вертолету сесть почти без урона. Надо срочно будить Женю». «Мы не поместимся с пленными в эту машину», — прошептала Элиси, которая, морщась, меняла доступное снаряжение на повышающее живучесть. Наташа усмехнулась и кивнула на Ми-8. «Думаю, это можно рассматривать как трофей. Я мыслю, как Алексей, а он бы его теперь никому не отдал. Надеюсь, Сильф не разнес кокпит». Евгению удалось разбудить теми же целебными средствами. В отличие от артефактов, они вполне действовали. «Ох, не этого я ожидал, идя в лётное», — говорила мне мама, «иди на экономиста». Пилот встряхнул головой. «Миледи, ты как?» «Меня больше живучести, чем у некоторых стражей», — просто ответила девушка. Пилот тихо восхитился. Даже израненная после серьезных ударов, она спокойно стояла перед ним. «Сможешь поднять Ми-8?» Пилот посмотрел на махину, стоявшую поодаль, и улыбнулся. «В кокпите сидел и всегда хотел порулить таким. Только подстрахуй, а то ощущаю себя, как после студенческой пьянки». Конечно, ему было интересно, кто напал. Только никаких документов при выживших не нашли. Качественно связанных одаренных, накачанных тем, что они готовили для команды, погрузили в просторный салон, куда закинули и все полезное. Отлетев от места крушения, они приземлились в безопасном поле. Наташа достала спутниковый телефон и первым делом решила сообщить о случившемся Воронову. Полковник СПО выругался, а затем сообщил ужасную весть. На Урале пропала Сильвер. Таких совпадений не бывает. Думаю, ее похитили. Удовлетворить любопытство? «Не провоцируй ее. Она действительно сильна», — предупредил Ифрит. «Если начнется битва, рекомендую сражаться с ней вдвоем». «Если честно, я бы охотно с тобой поболтал. Знаю в Москве пару хороших ресторанов». «О, ты приглашаешь?» Лукаво улыбнулась демоница, медленно обходя меня полукругом и внимательно рассматривая. Я ощущал исходящие от нее волны мощи. Рогатая и сильна. Все же, пока никто больше не нагрянул, отойду от нагрузки. Хотя Зандар наверняка скоро будет здесь. Легко. Охотно принимаю на свою сторону отрекшихся от Орды. Никакого расизма. «А за рога удобно будет держаться?» — хихикнула демоница. Честно говоря, о таком даже не задумался. Я равнодушно пожал плечами, смотря в алые глаза. «Не хочу сражаться со всем лагерем сразу, так что предлагаю продолжить разговор где-то на бескрайних горах и равнинах». Демоница хмыкнула и наклонила голову. «Я заблокировала барьер, пока под него никто не попадет. А потому ответь мне. Ты понимаешь, что довольно силен?» По спине пробежали мурашки. «Что у них всех за сканирование, которое даже меня пробивает?» «В курсе. Природное совпадение на сочетании дара и таланта. Думаю, ты слышала, что на Землю открывалось много проломов. Вот я сотню лет и сражался один. Жаль, силы я пока не управляю. Не видел проблемы. Орда и так знает, куда уходили ее силы». Демоница кивнула, посмотрев на кристалл. «Как занимательно. Наверное, жутко скучно было. Находил интерес в единении с миром, в книгах и битвах. Хотя под конец радовался каждому сражению. Я вновь встретился со взглядом алых глаз. «О, тогда я тебя понимаю. Вообще-то ты смог повредить внешний контур якоря и откачал бездну энергии. Но даже жалко, что такая сила пропадает впустую. Впервые вижу такой урон от одного удара. Может, еще 10 ударов подряд, и ты серьезно его ослабишь. Это разрушит Нихилим. Артефакт несовершенен», — напряженно предупредил Ифрит. Я пожал плечами. «Я попытался. Хотя, может, ты расскажешь, как уничтожить эту дьявольскую штуку?» Демоница остановилась, с ухмылкой глядя на меня. Я просто не верил своим ушам, ведь она начала объяснять. «Почему бы и нет? Якорь снабжается энергией через каналы, проложенные интеграциями чужеродных осколков в пространство твоего мира. Они черпают энергию из локального астрального плана этого мира и обеспечивают якорь всем необходимым. Причем добавить новые нельзя, ведь настройка происходит лишь в момент установки якоря в глубинные слои подпространства. Уничтожишь опоры интеграции, якорь не только ослабнет, но и лишится защиты. Потом тебе понадобится нечто, способное ударить сквозь реальность. Как то, чем ты нанес ущерб оболочке, только сконцентрированное не на обычном ударе. Например, нечто, основанное на такой рунической вязи. На полу возник нехитрый узор с трикветром в центре. Немного рун и контуров. Я смотрел то на него, то на демоницу. Это попытка посмеяться надо мной, причем настолько стройная и логичная, что я не вижу подвоха. Или ты действительно предала Орду?» Демоница вновь лукаво улыбнулась и отклонилась назад, как будто ложась на невидимое воздушное кресло. «Я хочу посмотреть, как ты справишься с такой нетривиальной задачей. Из тебя выйдет отличный противник. Может быть, мы рука об руку еще сразимся с астральными тварями? Основной фокус этого зачарования — нанесение удара сквозь пространство, чтобы ударить по обеим сторонам якоря одновременно. Главное, вложи в атаку не менее 3 миллионов аркс». Следующее событие вызвало отрыбь. «Константин, тварь, если бы ты сказал, что она настолько сильна, я бы сюда заявился разве что со всей первой десяткой и стратегическим бомбардировщиком на прицепе». Демоница в одно мгновение очутилась около меня и чмокнула в щеку. Поправила рукой волосы и вновь вернулась на свое место. Я ощутил импульс силы и потер место касания, не ощущая ничего необычного. Да, кто бы знал, что первый поцелуй за столько времени будет от той, чьего имени я не знал. Демоница звонко засмеялась. «Можешь звать меня Мель?» «Алексей», — ответил я взаимностью. «Я запомню твое имя навсегда, если ты переживешь следующую встречу. Можешь не благодарить. Теперь астральным тварям будет гораздо сложнее тебя отследить. До встречи, воин бездны. Не повторяй мои ошибки и не отрекайся от этой силы». Закинув еще один невероятный факт, Мель обратилась с теневой кометы и вылетела из помещения, оставив меня в полнейшем недоумении. «Это что сейчас было?» «Тебя оставили на ужин. Я не раз видел живущих схваткой безумцев, которые желали, чтобы достойный противник, не успевший раскрыть всей своей силы, сразился с ними еще раз позже в новом качестве. Среди моих последователей нередко встречались подобные. И в этом хорошего очень мало». Ифрит говорит разумные вещи. Я и сам догадывался, но она еще и намекнула, что тоже была антимагом и как-то отказалась от силы. А еще поцелуй, похоже, был не ради флирта. Ладно, надеюсь, никакого иномирного сифилиса я от нее не подхватил. Короткая встреча оставила неизгладимое впечатление. Я уставился на печать, выжженную на полу. Ифрит сказал, что легко запомнил ее, хотя я все равно потратил время, чтобы достать кусочек кожи для восстановления куртки и нацарапать узор на нем ножом. Вроде получилось похоже. Фанило тут так сильно, что телефон не работал даже у меня в руках. Изучив себя, я заметил, что новая регалия слегка светится белым. Канал энергии соединял ее с моей старой, прожигая в рубашке дыру. Соединиться не получилось. Похоже, я не спас артефакты, и теперь моя регалия понемногу осушала его резервуар. Кстати, выглядела она немного попроще, и камень был меньше. Интересно, кого я тогда убил? Впрочем, не так важно. Убрав трофей к своей регалии, чтобы она дальше спокойно тянула заряд, я осмотрелся. Орки так и стояли на месте. Я подбежал к ним, на ходу вытаскивая из ящика рюкзак с магической бомбой весом под 20 килограммов. На пределанном Элисе механическом таймере установил минуту. «Держи и беги с этим вниз. Ищи комнату с артефактами и жди». Я всучил заряд ближайшему мертвяку и сразу метнулся за вторым. Поставил на время чуть меньше и просто закинул в дыру под кристаллом. Хоть какой-то урон. Встречу с Мэль буду разбирать позже, а сейчас требовалось сбежать. А из-за силового поля в ящике не получится. Я подпрыгнул под потолок. От пересечения фиолетового луча вреда не ощущал, лишь еще один поток силы. Силовое поле зависло над крышей, я немного пробежал под ним и прыгнул, выставив вперед разрушитель грез. Активировать энтропию плюс суть бездны. Барьер передо мной прогнулся и лопнул, наделяя меня новой порцией силы. Чернота сменилась ясным днем и толпой монстров. А теперь побегаем. Не касаясь земли, я начал ускоряться. Каждый шаг все быстрее. Монстры мелькали внизу и явно недоумевали насчет происходящего. Похоже, они просто не ожидали присутствия врага и не сразу поняли, что цель без ауры — это убийца их предводителей. Но я только ускорялся, вкладывая в бег всю душу и мастерство. Перемахнув через горную гряду, я немного скорректировал курс, ложась на запланированный маршрут. Константин уже должен был дать отмашку, чтобы мне навстречу выдвинулись. Вдали громыхнуло. Никаких шансов, что это повредит якорю, но определенно будет заметной строкой в графе материальных потерь. «Выпусти меня», — потребовал Ифрит. «Сражусь с ними, как подобает». «Без нихилима», — коротко ответил я, призывая меч в левую руку и сразу же разрубая пару зазевавшихся гуманоидов. Требовалось восстановить заряд, а это даже не снизило скорость. Рядом возникла могучая человеческая фигура, тут же вспыхнувшая черно-оранжевым. «Узрите ярость того, над кем насмехались!» Краем глаза я видел, как по склону ударил огненный ливень, уничтожающий существ, пытающихся атаковать меня в спину. Огненные вспышки разбивали камни и просто аннигилировали уродцев. А самое главное, я ощутил приток эфира. «Энергия убитых тобой идет мне», — удивился я. «Ты держишь в руках артефакт, являющийся мной самим. Мне этот грязный эфир без надобности. Потому я перенаправляю его тебе. Жаль, энергетический накопитель сделан немного неправильно и связан только с ударом лезвием. Направлять поглощенный эфир в него неудобно». Я знал, что нихилим не поглощает эфир от убитых звездопадом. Клинок и правда несовершенен. Зато новость о том, что Ифрит ускорит мою прокачку, отличная. В какой-то степени я даже рад, что Бог с неоднозначным прошлым не усилится сам по себе. Ифрит легко держался рядом и отстреливался по тем, кто оказались по эту сторону невысокой горы. Я по воздуху перескочил к противоположной стороне, на лету прикончив пару относительно сильных крылатых тварей, что, наконец, зарядило минимальную атаку на 15 тысяч эфира. Ветер свистел в ушах, в меня то и дело попадала разная магия, но все тщетно. Покинув пределы дислокации Орды, я опустился на удобный склон и побежал по нему своими ногами, развивая еще большую скорость. Ифрит был в меру удовлетворен тестом силы. Хотя сожалел, что бой был столь коротким, и он в целом заметно ослаб. Мои же мысли крутились вокруг Мэль и произошедшего. Легко не получилось. Выходит, надо лазать по враждебной опасной зоне и уничтожать охраняемые объекты. Причем один находился прямо по курсу. Вместо пологого каменистого горного склона в низине появилась горизонтальная платформа, поросшая чужим темно-зеленым лесом. Ближайшую гряду срезало. Фрагмент с самой реальности подменили, криво врезав ровный участок в склон. «Ифрит, раз уж мы здесь, попробуем уничтожить одну точку интеграции. Как там сзади?» «Странно, но никто особо сильный нас не преследует. Но задерживаться не стоит». «Значит, не будем». «Да чтоб его!» Меня немного сбил с курса мощный поток ветра. Этот дракон, полагаю, не относится к особо сильным. Что же, по сути, он прав. До Зандара ему далеко. Хотел бы я знать, где запропастился измененный правитель, но, пожалуй, эту тайну я готов оставить неразгаданной. Стабилизировав полет и затормозив, я влетел в прореху в лесу. Ровно в центре определенно ощущалась точка особой силы. Наверняка у нас тут очередная деревяшка, сросшаяся с артефактом. Она, похоже, была занята и лишь разворачивалась ко мне, когда я, без сомнений, упал сверху, активируя низвержение. Вспышка силы нагрузила меня. Особенно после зажигательного обстрела в спину. Что-то в мире менялось, потоки энергии вокруг перестраивались. Может быть, это самовнушение, но, вероятно, Мэль сказала правду. Заряд Нихилима тут же заполнился для нового ультимативного удара. Я прыгнул на пару метров вверх. Толпа летающих тварей преследовала нас, и Ифрит не справлялся. К счастью, теперь большое число летающей мелочи не становилось для меня источником головной боли. Активировать звездопад — максимальное число снарядов. Возникшая за моей спиной пафосная магическая печать выпустила 200 снарядов, наводящихся на всех, кроме крылатой ящерицы. Против нее такие слабые атаки бессмысленны. Но хватило и этого. Непрекращающийся поток эфира подарил мне третий на сегодня прорыв. Я нигде не мог ошибаться. Это уже 436 уровень, по мнению системы. Если, конечно, мы считаем одинаково. Ифрит торжествовал, обрушивая огненный дождь на подступающих монстров. Гораздо слабее, чем было на записях, и ничто не сгорало. Но зачистка воздушных тварей проходила ударными темпами. Тем временем ко мне тянулись ветви деревьев. Впрочем, то, что лес во всех смыслах живой, я уже знал. И разгон я начал с пары скошенных деревяшек, снова заполняющих заряд Нихилима. Ничто не могло пережить контакт с этим мечом. Слабые монстры гибли, а я вновь разогнался до колоссальной скорости. Перегрузка уже била по мне. Дракон сидел на хвосте. Но сражаться с ним было слишком опасно. Пусть он далеко не самый крупный, но держался на дистанции. Пока буду гоняться за ним, может кто-нибудь действительно сильный догнать. В ход пошли фокусы антимагии, разрушающие структуру магических снарядов еще на подлете. Темп изматывал, антимагия балансировала на пределе. Ифрит истратил резервы, и пришлось его отзывать. Убрав разрушитель грез за спину и отозвав Нихилим, я вытащил парные клинки Ши. На высоких скоростях проблемой становилось именно сопротивление ветра, которое эти мечи заметно ослабляли. Причем эффект немного усилился после убийства трех представителей непокорных. Я давно перешагнул человеческие пределы и уже долгое время продолжал брать уровни. Давненько я не проверял свой предельный спринт, и прошлые рекорды мне теперь наверняка покажутся мелочью.